Глава 44. Когда Консуэла очнулась, она почувствовала, что сидит на жесткой постели, и, не будучи еще в силах приподнять веки, попыталась, однако, припомнить, где она и что с ней. Но слабость ее была так велика, что это ей не удавалось. Волнение и усталость последних дней оказались выше ее сил, и она тщетно старалась вспомнить, что с ней произошло с момента отъезда из Венеции. Даже самый отъезд из этой приютившей ее родины, где она провела столько счастливых дней, казался ей сном. И для нее было облегчением, увы, слишком мимолетным, забыть хотя бы на минуту о своем изгнании и о несчастьях, вызвавших его. И так она вообразила, будто все еще находится в своей убогой комнатке на корте Минелли. Лежит на старой материнской кровати, и будто после бурной тяжелой сцены Санзалетто, неясные воспоминания о ней всплывали в ее памяти, теперь возвращается к жизни и надежде, ощущая его подле себя, слыша его прерывистое дыхание, его нежный шепот. Радость, томная и сладостная, охватила ее сердце. И она с усилием приподнялась, чтобы взглянуть на своего раскаявшегося друга и протянуть ему руку. Но вместо этого она пожала холодную незнакомую руку. Вместо веселого солнца, заливавшего розовым светом белую занавеску ее окна, перед ней мерцал из-под мрачного свода, расплываясь в сыром воздухе, какой-то могильный свет. Под собой она чувствовала шкуры диких зверей, а над ней склонилось среди зловещего молчания бледное лицо Альберта, похожего на привидение. У Консуэлы мелькнула мысль, что она живой попала в могилу. Она снова закрыла глаза и с болезненным стоном опустилась на свое ложе. Потребовалось несколько минут, пока она смогла разобраться в том, где она и кто этот страшный человек, к которому она попала. Страх, до сих пор заглушавшийся и побежденный экзальтацией самопожертвования, теперь овладел ею настолько, что она не решалась даже открыть глаза, опасаясь увидеть нечто ужасное — приготовленный саван или раскрытый гроб. Почувствовав что-то на лбу, она дотронулась до него рукой. Это была гирлянда из листьев, которую ее увенчал Альберт. Она сняла ее и увидела в ней веточку кипариса. «Я думал, что ты умерла, о, моя душа, о, мое утешение!» — воскликнул Альберт, опускаясь подле нее на колени. «И прежде чем последовать за тобой в могилу, я хотел украсить тебя эмблемой брака. Цветы не растут здесь вокруг меня, Консуэла. Только из темного кипариса мог я сплести для тебя свадебный венок. Вот он, не отвергай его. Если нам с тобой суждено умереть здесь, то позволь мне поклясться тебе. Если я вернусь к жизни, у меня не будет другой супруги, кроме тебя. А если умру, то умру соединенным с тобой этой неразрывной клятвой». «Как? Разве мы обручены?» С испугом, растерянно глядя по сторонам, воскликнула Консуэла. «Кто же связал нас брачными узами? Кто осветил наш брак?» «Судьба, мой ангел», — ответил Альберт с невыразимой нежностью и грустью. «Не думай уйти от нее. Странная судьба для тебя и еще более странная для меня. Ты не понимаешь меня, Консуэла, но ты должна узнать истину. Только что ты запретила мне переноситься воспоминаниями в прошлое, во тьму времен. Мое внутреннее «я» повиновалось тебе, и теперь я больше ничего не знаю о своей предшествующей жизни. Но я постиг свою теперешнюю и знаю ее. Вся она мгновенно пронеслась передо мной в то время, как ты покоилась в объятиях смерти. Это твоя судьба, Консуэла, принадлежать мне. Однако ты никогда не будешь моею. Ты не любишь меня и никогда не полюбишь так, как я люблю тебя. Твоя любовь ко мне только милосердие, преданность только героизм. Ты святая, которую Господь посылает мне, и ты никогда не будешь для меня женщиной. Я должен умереть с недаемой любовью, которую ты не можешь разделить. И все же ты будешь моей женой, как сейчас ты уже моя невеста. Если мы с тобой погибнем здесь, ты из сострадания согласишься назвать меня своим мужем, хотя ни один поцелуй никогда не должен скрепить наш брак. Если же мы увидим солнечный свет, то совесть заставит тебя исполнить по отношению ко мне то, что предначертано Богом». «Граф Альберт», — сказала Консуэла, порываясь встать с ложа, покрытого шкурами черных медведей, напоминавшими погребальный покров. «Я не знаю, что заставляет вас говорить так. Слишком восторженная благодарность ко мне или все еще продолжающийся бред? у меня нет больше сил бороться с вашими иллюзиями. Если они обратятся против меня, а я ведь пришла к вам с опасностью для жизни, чтобы утешить вас и помочь вам, то я чувствую, что не смогу постоять ни за свою жизнь, ни за свободу. Если мое присутствие вызывает ваш гнев, а Господь покинул меня, то да будет его святая воля. Вы думаете, что знаете много, но вы не подозреваете, насколько отравлена моя жизнь и с каким равнодушием я бы пожертвовала ею. Я знаю, что ты несчастна, моя бедная, моя святая Консуэла. Знаю, что на челе твоем терновый венец, но сорвать его с тебя мне не дано. Ни причин, ни следствий твоих несчастий я не знаю и не спрашиваю тебя о них. Но я мало любил бы тебя, я был бы недостоин твоего сострадания, если б с первой же нашей встречи не понял, не почувствовал той грусти, которую полны твое сердце и вся твоя жизнь. Чего ж тебе бояться меня, утешение моей души? Ты такая стойкая и такая мудрая. Ты, который Господь внушил слова, покорившие и оживившие меня в один миг. Неужели в тебе вдруг стал угасать свет веры и разума, раз ты начинаешь страшиться своего друга, своего слуги, своего раба? Приди в себя, мой ангел, взгляни на меня. Вот я у ног твоих и навсегда склоняю чело до земли. Чего ты хочешь? Что прикажешь? Быть может, ты желаешь выйти отсюда сейчас же, одна, без меня? Желаешь, чтобы я никогда больше не показывался тебе на глаза? Какой жертвы ты требуешь? Какую клятву хочешь ты услышать от меня? Все могу я тебе обещать и во всем повиноваться тебе. Да, Консуэла, я даже могу стать спокойным, покорным и с виду таким же благоразумным человеком, как другие. Скажи, буду ли я тогда менее страшен тебе, менее неприятен? До сих пор я никогда не мог делать того, что хотел. Отныне же мне дано будет выполнить все, что ты пожелаешь. Быть может, переделав себя так, как ты этого хочешь, я умру. Но теперь моя очередь сказать тебе, что и моя жизнь всегда была отравлена. Я с радостью отдам ее ради тебя. «Дорогой великодушный Альберт», — сказала успокоенная и растроганная Консуэла, — «говорите яснее. Дайте мне, наконец, проникнуть в глубину вашей бездонной души. В моих глазах вы человек, стоящий выше всех других. С самой первой минуты нашей встречи я почувствовала к вам уважение и симпатию. И у меня нет причин скрывать это от вас. Мне все время говорили, будто вы безумец, но я никогда этому не верила. Все эти рассказы только увеличивали мое уважение и доверие к вам. Тем не менее, я не могла не признать, что вы страдаете каким-то душевным недугом, тяжелым и странным. И вот я, быть может, самонадеянно вообразила почему-то, что смогу облегчить ваши страдания. Вы сами способствовали этому моему убеждению. Я пришла к вам, и вы рассказываете обо мне и о себе столько глубокого, столько правдивого, что я готова была бы преклониться пред вами, если б не ваш фатализм, с которым я никак не могу согласиться. Могу я, не оскорбляя вас и не заставляя страдать, высказать вам все? Говорите, Консуэла. Я заранее знаю, что вы хотите сказать. Хорошо. Я дала себе слово высказать вам все. Вы приводите в отчаяние всех, кто вас любит. Они полагают, что должны оберегать от постороннего глаза и щадить то, что они называют вашим безумием. Они боятся довести вас до крайнего раздражения, если дадут вам заметить, что видят его, скорбят о нем и страшатся его. Сама я не верю в это безумие, и потому без всякого страха спрашиваю вас, почему вы с вашим умом временами производите впечатление безумного? Почему при всей своей доброте вы бываете неблагодарны и высокомерны? Почему такой просвещенный и религиозный человек, как вы, может предаваться бреду больного, разочарованного ума? Почему сейчас вы в одиночестве, заживо погребены в этом мрачном подземелье, вдали от любящей семьи, которая разыскивает и оплакивает вас, вдали от ближних, о которых вы так ревностно заботитесь, и, наконец, вдали от меня? Ведь вы сами призывали меня и говорили, что меня любите. А между тем, если я не погибла, идя к вам, то только благодаря неимоверному усилию воли и покровительству Божию. Вы спрашиваете о тайне моей жизни, о загадке моей судьбы, но вы знаете все это лучше меня, Консуэла. Я сам ждал от вас раскрытия моей сущности, а вы задаете вопросы мне. О, я понимаю. Вы хотите заставить меня исповедаться, раскаяться и принять твердое решение, которое помогло бы мне восторжествовать над самим собой. Я готов вам повиноваться. Да и не в состоянии в один миг познать себя, разобраться в себе и преобразиться. Дайте мне несколько дней или хотя бы часов на то, чтобы я мог выяснить для вас и для себя самого, безумен я или же владею своим рассудком. Увы, увы, и то, и другое верно. И мое несчастье в том, что у меня нет на этот счет никаких сомнений. Но вот чего я еще не знаю в эту минуту, иду ли я к полной потере ума и воли, или же в состоянии справиться с демоном, который в меня вселился. Сжальтесь надо мной, Консуэла. Я весь еще во власти волнения, которое сильнее меня. Я не помню того, что говорил вам. Я не отдаю себе отчета в том, сколько времени вы здесь. Я не понимаю, как можете вы быть здесь, если Сденко не захотел привести вас сюда. Я не знаю даже, в каком мире витали мои мысли, когда вы явились предо мной. Увы, мне неизвестно, сколько веков нахожусь я в этом заключении, испытывая неслыханные страдания и борясь с посланным мне бедствием. Когда эти страдания проходят, я уже ничего не помню. У меня остается только страшная усталость, оцепенение, какой-то ужас, который я хотел бы прогнать. Консуэла, дайте мне забыться хотя бы на несколько мгновений. Мои мысли прояснятся, язык развяжется, я обещаю вам это, клянусь. Защитите меня от ослепительного света действительности. Он так долго был скрыт от меня в этой ужасной тьме, что глаза мои не в состоянии сразу вынести его. Вы приказали мне подчиниться голосу сердца, жить только сердцем. Да, вы мне это сказали, и мое сознание и память живут лишь с того мгновения, как вы заговорили со мной. Слова ваши внесли ангельский покой в мою душу. Сердце мое теперь живет полной жизнью, но разум еще дремлет. Я боюсь говорить вам о себе, так как могу запутаться в своих мыслях и опять напугать вас своим бредом. Я хочу жить только чувством, но эта жизнь мне неведома. Она могла бы стать для меня упоительной, отдайся я ей без боязни, что вы будете мной недовольны. Ах, Консуэла, зачем вы сказали, чтобы я подчинился голосу сердца? Теперь я прошу, выскажитесь яснее, позвольте мне думать о вас, видеть и понимать только вас. Словом, любить вас. Боже мой, я люблю. Люблю живое существо, подобное себе, люблю его всеми силами души. Могу сосредоточить на нем весь свой пыл, всю святость своей любви. Мне вполне достаточно этого счастья, и я не настолько безумен, чтобы требовать большего. Ну хорошо, дорогой Альберт, пусть ваша измученная душа найдет себе успокоение в тихой, нежной, братской любви. Бог свидетель, что вы можете любить меня так, ничем не рискуя и ничего не боясь. Я чувствую к вам горячую дружбу, какое-то преклонение, которое не могут поколебать никакие мелочные пустые разговоры и пересуды пошлых людей. Вы поняли, благодаря какому-то божественному, таинственному наитию, что жизнь моя разбита горем. Вы это сказали, и высшая истина говорила вашими устами. Я не могу любить вас иной любовью, чем любовью сестры. Но не думайте, что во мне говорят только милосердие, жалость. Правда, человеколюбие и сострадание дали мне мужество прийти сюда. Но чувство симпатии и особое уважение к вашим душевным качествам дают мне смелость и право говорить с вами так, как я говорю. Раз навсегда откажитесь от заблуждения относительно вашего чувства. Никогда не говорите мне ни о любви, ни о браке. Мое прошлое, мои воспоминания делают невозможной любовь между нами, а разница в нашем положении делает такой брак неприемлемым, даже унизительным для меня. Лелея подобные мечты, вы превратили бы мою самоотверженность в нечто безрассудное, почти преступное. Я готова дать вам клятвенное обещание быть вашей сестрой, вашим другом, вашей утешительницей всегда, когда вам только захочется открыть мне свою душу, вашей сиделкой, когда, страдая, вы будете мрачны и удручены. Поклянитесь, что вы никогда не посмотрите на меня другими глазами и не будете любить меня иначе. «Великодушная женщина», — проговорил Альберт бледнее, — «ты правильно рассчитываешь на мое мужество и хорошо знаешь мою любовь к тебе, раз добиваешься от меня такого обещания. Я был бы способен солгать впервые в жизни, был бы готов унизиться до ложной клятвы, если бы ты этого потребовала. Но ты не потребуешь этого, Консуэла. Ты поймешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое мучение. а в мою совесть угрызение, никогда еще не осквернявшее ее. Не тревожь себя мыслью, какого рода любовью люблю я тебя. Ведь я и сам не отдаю себе в этом отчета. Знаю только, что не назвать это чувство любовью было бы святотатством. Всему остальному я подчиняюсь, я принимаю твое сострадание, твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу. Я всегда буду говорить с тобой только так, как ты мне разрешишь. Я не произнесу ни единого слова, могущего смутить тебя. Никогда не взгляну на тебя так, чтобы тебе пришлось опустить глаза. Никогда не прикоснусь к твоей руке, если это прикосновение тебе неприятно. Я даже не дотронусь до края твоих одежд, если ты боишься, что я могу осквернить их своим дыханием. Но ты будешь не права, если станешь относиться ко мне с недоверием. Лучше поддержки во мне — это сладостное возбуждение, оно дает мне жизнь, а тебе нечего его бояться. Я понимаю, что твое целомудрие испугалось бы слов любви, которые ты не хочешь разделить. Я знаю, что ты из гордости оттолкнула бы изъявление страсти, которую ты не желаешь ни пробуждать, ни поощрять. Успокойся же и безбоязненно поклянись мне быть моей сестрой и утешительницей. А я даю тебе клятву быть твоим братом и слугой. Не требуй от меня большего. Я буду скромен и ненавязчив. С меня довольно, если ты будешь знать, что можешь повелевать и самовластно управлять мною. Но не как братом, а как существом, которое отдалось тебе целиком и навсегда.